Глава третья. Ливадия. Весной 1878 года тяжко больная императрица отправилась в любимую свою Ливадию. Врачи продолжали говорить о возможности улучшения, но сама Мария Александровна с покорностью ожидала конца. Порывы свежего морского ветра привели к тому, что императрица задыхалась до обморочного состояния. Доктор Боткин посоветовал отправиться в Киссинген, оттуда в Канны. Так поступили. В Крым Мария Александровна вернулась в конце лета. Александр Николаевич был рядом с больной женой, жалел ее, не в силах отделаться от неотвязного чувства вины, но и оправдывая себя извечным, так уж получилось, а Господь милостив. К тому времени стараниями императрицы вокруг дворца были достроены министерский дом, свитский дом, церковь воздвижения Честного Креста, большая оранжерея, чайный домик и турецкая беседка, разбиты виноградники, изведены винодельни. В отсутствие императрицы Александр Николаевич с Катей бродили по аллеям парка и издали производили впечатление молодой счастливой пары. Он высокий, с гордой осанкой, в неизменном белом сюртуке и белой фуражке, с высокой тульей. Она тоже высокая и стройная, несколько пополневшая, но сохранившая девическую свежесть лица и гибкость движений. Никто из близкого круга о Кате не говорил, ее будто и не было. Таков был известный всем секрет. Дела не оставляли императора и на отдыхе, однако он с большим удовольствием брался за них, освобожденный от петербургского церемониала. Уклад жизни в Ливадии был более свободным, чем в Зимнем дворце. Царская семья была плотно изолирована от внешнего мира, и этикет внутри был упрощен. Впрочем, нравы царского двора оставались своеобразными. Например, не дозволялось появление перед государем в партикулярном платье. И посол в Англии, граф Шувалов, приехавший из Ялты в сюртуке, нетерпеливо ждал идущий следом багаж, дабы надеть мундир. За большим семейным обедом, как-то в отсутствие императора, бывшего в Севастополе, собрались вместе великие князья с женами и детьми. Зашла речь о том, кто кем собирается стать. Маленький великий князь Георгий Михайлович робко сказал, что хочет стать художником. За столом воцарилось зловещее молчание. Мальчик понял, что не кстати высказал искреннее желание, и покраснел. Он был наказан за намерение, невозможное для члена царской семьи, лишен малинового мороженого за десертом. По указанию старших, лакей пронес мимо него поднос с серебряными вазочками. Кстати, в семье было заведено, что за обедом дети сажались между взрослыми. Это побуждало их вести себя серьезно и незаметно впитывать манеры и нормы поведения. Конечно, это стесняло мальчиков и девочек, которые в отношениях между собой оставались просто детьми. 12-летний великий князь Александр Михайлович в первый день своего приезда в Ливадию очень стеснялся всего, дичился даже детского общества, предпочитая одиночество. Как-то после полдника он весело скакал по мраморным ступеням дворца, спускающимся к морю, и вдруг налетел на мальчика его возраста в распахнутой на груди розовой рубашке. Оба внимательно глядели друг друга. Мальчик первым протянул руку. «Ты, должно быть, мой кузен Сандро? Я не видел тебя в прошлом году в Петербурге. Твои братья говорили, что у тебя скарлатина. Ты не знаешь меня? Я твой кузен Ники». Добрые голубые глаза мальчика и милые манеры обращения сразу расположили к нему. Сандро крепко пожал руку Ники. Тот показал настоявшую невдалеке няньку с младенцем, укутанным в розовое покрывало. «Это моя маленькая сестра Ксения. Она еще ничего не понимает. Хочешь, я покажу тебе фонтаны?» «Да». И они побежали смотреть замечательные ливадийские фонтаны. Мария, названная в честь героини поэмы Пушкина и одновременно в честь дочери императора. Мавританский фонтан с лежащими рядом сторожем львом из белого мрамора. Фонтан-нимфа, возле которого любил отдыхать император. Потом они сидели рядом на ступенях дворца и смотрели, жмурясь от солнца, заплывшими на горизонте кораблями, и мечтали, как сами поплывут в дальние страны.